Ларри расплатился с водителем, отвалив щедрые чаевые. У бедняги было только одно ухо, второе было небрежно от Кромсона, чем-то тупым, возможно, даже откушено. Отрываясь от глянцевой поверхности заднего сиденья, Ларри решил про себя, что этот человек познал самые темные стороны жизни и мог бы, сумея Ларри подобрать к нему ключ, дать ему немало мудрых советов на этот счет. Помощь, как и неприятности, может прийти откуда угодно. Жаль только, что он упустил свой шанс. Выйдя из такси, он закурил сигарету, которую сжимал в кулаке с самого аэропорта, и кивнул Бифитеру. Ларри называет швейцара Бифитером. Прозвище дворцовой стражи в Англии. «Далеко от дома?» — забрались, — сказал он. «Я из Пасадена», — ответил Бифитер. «Вы дантист?» «Нет», — сказал Ларри, слегка задетый подобным предположением. «Сейчас их в городе 50 000, конференция». Ларри слегка присвистнул и попытался представить, как многотысячная армия дантистов в белых халатах марширует по 10 в ряд по великолепным бульварам и улицам Лос-Анджелеса. Потом, вспомнив строку из стихотворения, которое он декламировал когда-то в школе на конкурсе чтецов, из-за которой получил почетную грамоту, пробормотал: «Не думал я, что смерть сгубила столько». Из поэмы Элиота, 1885-1965, «Бесплодная земля». «О чем это вы?» — нахмурившись, спросил швейцар. Ларри помотал головой. «Думаете, будет еще жарче?» «Можете не сомневаться», — сказал Бифитер. «Пекло будет адово». Ларри затянулся в последний раз. Он принадлежал к тем, чьи легкие были настолько вместительны, что позволяли прикончить сигарету за 4-5 больших затяжек. Бумага сворачивалась, обнажая длинную колбаску пепла. Бифитер освободил его от окурка, который унес в какое-то тайное местечко. Ларри сверился с часами. 2:15 по тихоокеанскому времени. Около 10 вечера в Англии. В Бруклинзе. Дома? «Спокойной ночи, мама», — сказал он и вошел внутрь к дантистам. Глава 8. Во сне Алиса видела, как ее старший сын театрально вылез из-под огромной плакучей ивы в родительском саду и направился к ней, говоря по-французски, что собирается ее спасти. «Je te sauverai, maman, je te sauverai». Но даже во сне, по вине лекарств, готовая в любой момент пробудиться, она понимала, что в этом представление было что-то нескладное, неправдоподобное. Ларри не говорил по-французски. В 16 он, несмотря на то, что она занималась с ним дополнительно, решительно провалил экзамен по этому предмету. Способности к языкам были у Алика, но не Алик улыбался ей, стоя на лужайке. Сон смошенничал, и она проснулась в темноте, сбитая с толку, чувствуя себя так, словно над ней подшутили. Мало-помалу она пришла в себя и через силу улыбнулась воспоминанию, когда целый класс восьмилеток под ее терпеливым руководством нараспев зубрит спряжение французских глаголов. «Je suis, tu es». Среди них попадались медлительные, задумчивые, говорящие, что в голову взбредет, но выезжающие за счет других. Ей не нравилось их принуждать. У некоторых детей 8 лет. Нужная часть мозга еще не работает как следует. Это не лень и не глупость. Действительно, глупые дети попадались редко. И она не уставала повторять учителям помоложе: «Никогда не ставьте на ребенке крест. Никогда не думайте, что проблема в нем, а не в вас». Ничего особенно загадочного здесь не было. Алик, например, сидевший в первом ряду, похожий на совенка из-за больших круглых очков, волосы вечно всклокочены, никогда не испытывал трудностей с французским. Частично. И этого нельзя отрицать. Благодаря тому, что поначалу она сама с ним занималась, а он отчаянно хотел угодить ей, стремление иногда очаровательное, иногда докучливое. из которого он так по-настоящему и не вырос, даже повзрослев.